Глава 36. В «Лексусе» было неестественно тихо. Этот автомобиль обычно вызывал у Мары чувство защищенности. Она инстинктивно знала, что здесь с ней не произойдет ничего плохого. Но сейчас все было по-другому. Расслабиться, прикрыть умиротворенно глаза и оказаться во власти мощи и скорости не получалось. Мара даже не могла различить негромкую музыку, которая играла в салоне. Это ненормально. Нельзя с ним так сближаться. Все, что Маре нужно было, это принести в кадры копию свидетельства о браке и зубами держаться, выгрызать себе свое место под солнцем. Даже год работы в этом агентстве даст ей не только качественно новый опыт, но и красивую строчку в резюме. А не вот это вот все. «Не влюбляйся. Только не влюбляйся», — твердила себе Мара. «Ты его совсем не знаешь. Сколько мы знакомы? Всего пару недель, ну, может, чуть больше. Хочешь, поедем ко мне?» Голос Кайрена заставил Мару подпрыгнуть на сиденье. Хорошо, что он смотрел прямо на дорогу и ничего не заметил. «Ну нет», — поспешно отказалась она, не сразу поняв, что ее слова прозвучали не слишком вежливо. «То есть спасибо, конечно, но мы мало общаемся, а ведь собираемся жить вместе. В чем дело? Ты ведь не раз уже у меня ночевала, а?» Вот теперь японский бог уже не отводил с нее взгляда, от которого Мару прошибло насквозь. Ей даже показалось, что он, если не читает ее мысли, то чувствует, как сильно на самом деле она хочет к нему. И это желание сейчас в ней было сильнее страха спрятаться под любимое одеяло и там замереть мышкой. Нет, язык с трудом ее слушался. И чтобы Кайрен не видел ее глаз полных разочарования, Мара отвернулась к окну. «Я хочу к себе домой». И ведь послушает, возьмет и отвезет же, а потом приедет в свою огромную квартиру на Патриках, примет душ и заснет сном младенца, а я мучайся всю ночь. Мара даже не знала, на кого больше злиться, на себя или на Кайрена, который, ну, конечно, повернул на шоссе в сторону ее района. Они проехали несколько километров, когда позвонила мама. Не ожидая никакой подставы от родительницы, Мара спокойно ответила на вызов. «Мара, ты где?» Голос мамы был непривычно нервным, если не сказать напуганным. «Домой еду», — Мара тут же напряглась. «Мы с Кайреном едем, скоро буду. А что случилось?» «Нас залили!» — почти закричала мама. «Тут воды по колено, ну, почти. И ниже тоже кошмар какой-то». На заднем плане слышались чьи-то крики и, кажется, ругательства. «Мам, мы скоро», — заволновалась Мара. «А папа?» «Папа тут». Уже более спокойным, хотя и уставшим голосом проговорила мама. «Послушай, если можешь, переночуй сегодня у своего жениха, родная. Мы тут сами». «Да как сами?» — завопила примерная дочь. «А вы где? Нет, я приеду». «Не надо, Мара». Тут уже папа подключился к разговору. «Мы сами. Уже вызвали спасателей». «Все шутишь», — не выдержала Мара. Она как представила, что сейчас творится в их квартире, в ее комнате. «Нет, она должна это видеть». «Мы приедем», — негромко произнес Кайрен, который, похоже, слышал каждое слово. «Надо помочь». Лицо Мары, такое взволнованное, сейчас расплылось в широкой улыбке. Раздался громкий, облегченный выдох. «Правда?» — переспросила она. Кайрен молча кивнул. «Мам, пап, мы приедем! Кайрен хочет помочь!» «Привет будущему зятю!» — хмыкнул папа. «Я бы на его месте тоже не стал бы отмазываться. Но нет, не надо». «Не надо, мы сами, Мара, нам так проще, не порть себе вечер». Еще до того, как Мара успела возмутиться, сбросил вызов. Она, не мигая, смотрела на погасший экран. «Вот так всегда, всегда, понимаешь?» — закричала она и от бессилия даже хлопнула рукой по коленке. «Им никогда не нужна моя помощь. Все сами, всегда все сами. Нормальные родители своих детей припахивают, деньги у них берут. А мои только на даче, когда я была уже подростком, припахивали. И все. Они мне даже не говорят, что мы почти без денег сидим». Последнюю фразу Мара выпалила, не задумавшись. Осеклась, испуганно покосилась на японского бога, но он лишь кивнул. «У тебя чудесные родители. Они не хотят тебя напрягать. К тому же для них важно чувствовать, что они в состоянии решать свои проблемы сами. Ну и они очень тебя любят. Тебе очень повезло». «Это да», вздохнула Мара. «И что, не поедем к ним?» Она представила, как Кайрен в своем дорогущем костюме, в закатанных по колено штанах, черпает воду в ведра. Как густые волосы непокорно падают на его сосредоточенное лицо. «Нет, мы не поедем», — решил Кайрен. «Но поедут другие люди». «В смысле? Папа же сказал...» «Профессиональная помощь им не помешает. Или они от нее откажутся, но предложить надо. Я тебе говорил, что занимаюсь строительством. Сейчас пошлю к тебе своих ребят». Мара растерянно почесала нос. Японский бог тем временем уже звонил какому-то Сергею и диктовал адрес родительской квартиры. За всеми этими волнениями Мара и не заметила, как они добрались до квартиры Кайрена. «Отдохни, если устала», — коварно улыбнулось японское божество. «Я заварю чай. Будешь?» Мара кивнула. И позорно сбежала в свою спальню приводить себя в чувство. Раз уж суждено ей провести эту ночь с Кайреном. То есть не с ним, а в его квартире. Бойся, когда твои желания сбываются. А что дальше? Внутри все клокотало от предвкушения, а по лицу блуждала глупейшая улыбка. Своих вещей здесь у Мары было маловато, так что завтра придется ехать на работу в том же, в чем была сегодня. Но это мелочи, конечно. Быстро приняв душ, Мара долго разглядывала себя в зеркале ванной. Простое, ничем не примечательное лицо. Слегка вьющиеся после горячей воды волосы, глаза. Ей всегда говорили, что они у нее красивые, выразительные. Больше похвастаться было нечем. Ни попой, как орех, ни ногами от ушей, ни шикарной грудью. К черту все. Чтобы не передумать и не запереться в спальне, как последняя трусиха, Мара яростно напялила на себя топ с футболкой и домашние шорты. В таком виде соблазнить японского бога было нереально. Кайрена не было ни в гостиной, ни на кухне. Конечно, как порядочной будущей фиктивной жене, ей не нужно было совать любопытный нос в чужую спальню. Но приличные манеры помахали Маре ручкой и отправились баиньки. В комнате хозяина дома не было, зато было слышно, как льется вода из душа. «Вот выйдет сейчас голым, и что ты будешь делать?» Остатки разума требовали от Мары уйти, и она ушла. Почти. Остановилась прямо у самого выхода. Сначала не поняла, что ее затормозило, огляделась и вздрогнула. На нее с портрета на стене смотрел незнакомый японец средних лет в традиционном национальном костюме. Точь-в-точь из ее сна, когда ей снился грозный Кайрен. Но что-то еще знакомое было в этой фотографии. «Где-то я тебя видела, что ли?» — пробормотала Мара, вглядываясь в незнакомое лицо. «Видела?» Мара резко обернулась. Перед ней стоял Кайрен. С его влажных волос на обнаженный торс еще бежали струйки воды. Мара судорожно сглотнула и сделала шаг назад, почти прижавшись к двери. «Где?»